«Это так важно для нашего королевства?» — спросил я у Руфтера. «Серж, вы даже представить себе не можете, насколько!» — покачал головой советник. Он сидел на бревне и устало смотрел на костер, как-то по-стариковски сгорбившись и опираясь локтями о колени. Кисти, опутанные синюшными венами, были расслаблены и безвольны. Постарел Руфтер за эти полгода. Ох, постарел! Вчера, во время нашей встречи с королем, он выглядел намного бодрее. Да, Суарнор не молод и давно разменял седьмой десяток. Годы и заботы никого не украшают. На утреннюю прогулку нас пригласили вчера вечером. Нас — это меня и Воронова. Руфтер не любил говорить о делах в замке и предпочитал общаться на свежем воздухе. Мы встретились у городских ворот и, немного разогрев лошадей, добрались до берега озера. Остановились в том же месте, что и в прошлый раз. Руфтер приготовил нам кофе, и мы расположились на берегу, обсуждая королевское поручение. Хорошее сегодня утро. Прохладное. Над озером и прилегающим к нему лугом лежал туман. Фигуры гномов, охраняющих наш покой, напоминали каменные изваяния. Фыркали лошади. Тишь и благодать. На северо-западе синела горная гряда Наверракс, украшенная шапкой вечных снегов. Она уже окрасилась в розовый предрассветный цвет. «Эльфийские земли не всегда были таким угрюмым местом», — продолжал рассказ Руфтер. «Это была свободная и процветающая страна. Славилась мастерами и золотыми приисками. Потом, как это бывает, начались междоусобицы между мелкими правителями, что и привело к смуте. Эльфийская королева не смогла удержать власть. Королева Герра находилась в плену у Геральда II», — напомнил Суарнор. «Когда срок ее заточения истек, она получила свободу и смогла вернуться в свое королевство. Когда Герра добралась до Рикераун, столицы эльфийских земель, то была убита своими верными придворными. Заговорщики хотели посадить на трон одного из правителей, но так и не смогли договориться. Начались волнения, которые закончились войной. Нескольким приближенным, которые сохранили верность, удалось спасти королевскую дочь, Зигиру. Ее прятали в одном из замков, а когда подошло время, она родила принцессу Акейру. С тех самых пор, — подал голос Воронов, — смутные времена так и не закончились. Увы, — развел руками Руфтер и подбросил несколько сучьев в костер. «Принцесса рассчитывает на помощь короля, чтобы вернуть себе престол?» — спросил я. «Каждый ищет выгоду», — наставительно заметил Суарнор. «Всегда и везде. Акейра Оттерзигира. Какое странное имя!» — хмыкнул я. «Ничего странного», — пояснил Суарнор. «Это одна из древних традиций». «Эльфийских?» «Да. Когда в семье эльфов рождается дочь, то девочке дают двойное имя. К первому из уважения прибавляют второе — имя матери и слово «Оттер» — дочь. Вот и получается, что Акейра — дочь женщины по имени Зигира». «А как же сыновья?» – удивился Воронов. «Сыновья на эльфийских землях могут быть лишь воинами. Править – удел женщин». «Хм, но я слышал, что на юге эльфийских земель есть мужчины-правители», – сказал я. «Незаконные. Последнее время они слишком часто общаются с людьми из Баргаса. А если они заключат военный союз с королем Аргером II, то нас ждет новая война, и битва при краю покажется кабацкой дракой. Теперь вы понимаете, как важно доставить принцессу в целости и сохранности. Если переговоры пройдут успешно, то мы опередим Баргас и получим нового союзника». «Мы постараемся сделать все возможное», — кивнул Дмитрий. «Надо сделать больше. Почти невозможное. И тогда вы не только спасете королевство от войны, но и можете рассчитывать на достойную награду от короля». «Даже так?» «Такие услуги не забывают». «У меня есть о чем попросить короля», — сказал я. «Что именно вы хотите, Серж?» Хочу получить разрешение вскрыть подземелье в Асперенде, где были замурованы тела наших предшественников. Стало тихо. Советник, даже несмотря на весь свой придворный опыт, не ожидал от меня такого заявления. Мирно трещал костер. В озере прыгнула большая рыба, фыркнула чья-то лошадь. «Простите, Серж, я не расслышал». Руфтор повернулся и посмотрел на меня. «Хочу вскрыть подземелье в Асперенде и освободить души моих предшественников». «Откуда вы...» «Знаю», — коротко и резко ответил я. «Вы с ума сошли, Серж?» «Нет». «Каждый ищет выгоду», — сказал Дмитрий. Он слово в слово повторил фразу Руфтера и даже позволил себе усмехнуться. «Всегда и везде». Суарнур на несколько секунд замолчал. Пауза слегка затянулась, и он это понял. Провел рукой по бороде и посмотрел на нас. Долго смотрел. Внимательно. «Мы парни терпеливые, можем и подождать немного. Только вот кофе остынет и потеряет вкус». «Вы отдаете себе отчет, Серж, о чем хотите попросить нашего короля?» «Да», — твердо сказал я. «Геральт III хочет мира в своем королевстве. А я хочу, чтобы мои погибшие братья обрели вечный покой. Я уверен, боги улыбнутся, когда души получат свободу и упокоятся с миром». «Сейчас не самое лучшее время, чтобы воскрешать в памяти дела минувших дней. Война ждать не будет». «Хорошо, Серж. Я постараюсь подвести Геральда к этой мысли. Буду вам очень признателен, Суарнур». В город мы вернулись порознь. К Суарнуру прискакал гонец и передал письмо. Руфтер прочитал, выругался сквозь зубы и попрощался. Когда он ускакал в город, мы с Вороновым остались сидеть на берегу. Курили и допивали кофе. «Ну ты даешь, Серега! Не ожидал!» «Чего именно? Что я выскажу эту просьбу?» «Не только. Того, что ты так откровенно пригрозишь Руфтеру». «Я никому не угрожал. Просто высказал свои мысли насчет награды. Он хочет, чтобы мы это сделали. Пусть поднимет свою задницу и подумает о достойной награде для ордена». «Уверен, что ты сможешь это сделать?» «Что именно?» «Освободить эти души». «Мы ведь поедем в Сьерра, не так ли? Вот и поговорим с магами, как это сделать. Думаю, что Азур не откажется помочь». Спустя 3 дня мы вернулись домой, в Кларенс. Вернулись и сразу окунулись в проблемы с подрастающим поколением. Даже до замка не успели доехать. Неподалеку от городских ворот заметили 2 знакомые фигуры, черт бы их побрал. «И как прикажете это понимать?» — спросил я, когда мы подъехали поближе. — Вам что, больше заняться нечем? — Дядя Сергей, эти... они... — Не мямли, — оборвал я причитание Андрея. — Рассказывай четко и ясно. Волков вздохнул и, собравшись с духом, начал рассказывать о причинах этого уличного месива. Чем больше узнавали, тем одобрительнее хмыкали гномы. А если не растекаться мыслью по древу, то эти 2 недоросля, Аруан и Андрей, шли навестить Торри. Вышли из замка и увидели, как несколько разодетых юнцов издеваются над 2 мальчишками из сиротского приюта. «В этом мало смешного?» «Пожалуй, вы правы». Андрей и Аруан рванули вперед, и началась драка. Собаки Берта и Дэнди тоже не остались в стороне и с радостью приняли участие в этом аттракционе. «Магистр, они тоже были вооружены», — хмуро заметил Аруан. «Вижу», — кивнул я и обвел взглядом переулок. «Узкая улочка, а точнее переулок, высокие каменные заборы, брусчатка и лужи. Всю ночь шел дождь, потом немного распогодилось и появилось солнце. Не жарко, но слегка душновато. И вот...» Посреди всего этого великолепия избитые подростки в дорогой одежде. Итоги? Сами посмотрите. Четверо искалеченных, один легко раненый. Еще один валяется без сознания, у забора в луже собственной крови. К нему подошел кто-то из наших гномов и пощупал пульс. Перехватив мой взгляд, он покачал головой. Умер, значит? Увы, но такое тоже случается. Нарвался в драке на железный предмет и отдал душу богам. Сироты? Живые и здоровые. Разве что носы разбиты. Они стояли у стены и осторожно, с опасением смотрели в нашу сторону. Аруан пытался спрятать за спину рассеченную руку, но кровь капала на землю и выдавала рану. Андрей сверкал рассеченной скулой, быстро заплывающим глазом и разбитыми костяшками на левой руке. «Их было 6 человек! Они... и тут...» — опять завел свою песню Андрюшка. «Ты перестанешь мямлить или нет? Изволь объяснить внятно». «Мы шли», — начал рассказывать Аруан, но наткнулся на мой взгляд и замолчал. «Мы шли в гости к дюнкам», — наконец сообразил Волков. «И увидели, как эти парни бросают камни в воспитанников из приюта». «Дальше». «Сироты находятся под защитой нашего рыцарского ордена, и мы с Аруаном решили их защитить». «Защитники, черт бы вас побрал!» — хмыкнул Димка. Его жеребец Филька, которому надоело стоять на одном месте, тряхнул гривой и фыркнул. «Что, без оружия нельзя было решить эту проблему?» — спросил я. «Они первыми вытащили кинжалы!» — пробурчал Аруан и уставился в землю. «Да, оружие у подростков было серьезное. С таким, умеючи, можно много бед натворить». Я покачал головой и посмотрел на Димку. Тот был спокоен. Сидел в седле и, прищурившись, разглядывал окрестности. Потом подозвал гномов Брунга, показал на окрестные дома и что-то приказал. Гномы кивнули и двинулись к ближайшим воротам. «Этого парня я знаю», — сказал Трэмп и показал на убитого. «Кто такой?» «Сын богатого торговца. У него здесь 10 лавок и несколько мастерских». «Местный?» «Нет», — покачал головой Реннер. «Из Асперенда». «Час от часу не легче», — пробурчал я и сплюнул. Повернулся к нашей охране. «Сирот отвезите к дюнку Торри, а эти молодцы, черт бы их побрал, поедут с нами». «Что делать с этими?» — спросил Димка и кивнул на избитых парней. «Пожалуй, что их тоже в замок. Будем родителей вызывать? Для воспитания». Гномы, не скрывая улыбок, посадили ребят в седла и отправились к богоугодному заведению. Мы, забрав наших героев, повернули домой, в замок.